Мочанка. 500 граммов творога, половина стакана сметаны, 3 столовые ложки нарезанного зеленого лука, 1 столовая ложка нарезанного укропа. Все хорошенько перемешать и соединить в однородную пасту.